Об авторе. Навайолет Булавайо получила в 2011 году премию Кейна за африканскую литературу и попала в короткий список Южноафриканской литературной премии «Пен» Стаджински в 2009 году. Ее произведения публиковались в «Бостон Ревью», «Ньюсуик», «Каллалу» и «Уорвик Ревью». Она получила степень магистра искусств в Корнеллском университете и в настоящее время является научной сотрудницей Стэнфордского университета по программе Уоллеса Стегнера.